«Это вовсе ни к чему», – спокойно ответил Гесу. «Люди и так будут ходить в туалеты. Но чтоб мы победили наверняка, мы можем раздавать всем бесплатные прохладительные напитки». «Бесплатные», – уточнил кто-то из класса. «В целом это тоже не важно. Их можно и продавать. Главное из этого не делать конкурс, чтобы нам не предъявили мошенничество. Якобы это тоже относится к еде и запрещено. Нам это не нужно. Главное, чтоб люди пили и ходили в туалет почаще. Все, может сработать». После недолгой паузы, еле слышно произнес Пак и переглянулся с Юми. «Значит, нагнуть кулинарников. Подосрать в прямом и переносном смысле», — пробормотал Чан, потирая ладони. «Давненько такого не было». Директор школы Дайвигу сидел в своем кресле и мечтательно смотрел на стену, где висели его награды. Как минимум одной там точно не хватало, но вот чтобы ее получить, надо было очень хорошо постараться и выслужиться перед необходимыми людьми. Однако в этом году у него была такая возможность, и ему об этом даже намекнули из Министерства образования. Бёмсок довольно улыбнулся, представив, как ему вручают награду за лучшую школу десятилетия и самый большой вклад среди директоров. После такого, его и в министерство могут пригласить на одну из должностей. Но тут, во время его размышлений, в дверь неожиданно постучались, и его лицо скривилось. «Кого там нелегкая привела?» — пробурчал он, а потом, тут же, сменился в лице. Поправил галстук и натянул еле заметную улыбку. «Войдите». Еще до его ответа дверь в кабинет открылась, и внутрь вошла статная женщина с тщательно уложенной прической и ярко-красной помадой на губах. Бёмсок тут же выпрямил спину и попытался приподняться. «Не вставайте», — холодно произнесла женщина и села напротив. «Госпожа Асака», — улыбнулся директор, — «рад вас видеть. А почему вы не предупредили, что собираетесь посетить нашу школу? Я бы организовал для вас достойную встречу. На этот раз я хотела посетить лично вас», — слегка прищурившись, произнесла она. «И не вижу смысла в предупреждениях. Предпочитаю действовать сразу, напрямую». «Понимаю», — улыбнулся директор. «Так, о чем вы хотели поговорить?» «О предстоящем фестивале». Бёмсок сглотнул. Он знал, что Асака, являясь президентом родительского комитета, а также по совместительству матерью одного из учеников третьего класса, очень сильно беспокоилась за этот фестиваль. А если быть точнее, то она откровенно давила на директора, чтобы в этом году все прошло как надо и соответственно победили в фестивале те, кто больше всего этого заслуживают. Кулинарный клуб. Но, естественно, она в открытую это не говорила, но всячески намекала по телефону. А теперь вот лично пришла в кабинет директора школы, и все бы ничего. Но ведь ее муж имел очень хорошие связи в Министерстве образования, поэтому-то все и было так сложно. «Все пройдет на высшем уровне», — понимающе кивнул Бёмсок. «Госпожа Асака, вы можете не беспокоиться по этому поводу, не сомневаюсь. Но все же», — женщина посмотрела прямо в глаза директору и после недолгой паузы продолжила говорить, — «вы же понимаете, о чем именно я говорю. Я очень сильно хотела бы, чтобы никаких инцидентов, как в прошлом году, не произошло, а поэтому требую, чтобы на фестивале не было даже мелких закусочных. Без лицензии они не умеют готовить и не соблюдают правила санитарии, а все это может привести к плачевным последствиям и скандалу. Как итог, вы же не хотите этого?» «Да-да», — закивал Бёмсок, хотя он помнил, что в прошлом году историю по поводу отравления скорее всего не просто раздули, а скорее даже полностью выдумали. А все для того, чтобы эта стерва точно могла обеспечить победу своему разбалованному сыночку. «Я, конечно же, все понимаю. В этом году не будет даже мелких закусочных. Официальная лицензия на приготовление еды будет лишь у кулинарного клуба. Я позабочусь об этом лично. Очень на это надеюсь», — сверкнув глазами, произнесла Асака. «Тогда вот», — она пододвинула конверт на стол и встала. «Здесь обещанное финансирование. Родительский комитет сделал небольшое пожертвование на благо вашей школы». Слово «небольшое» она явно выделила акцентом. «Я ценю вашу заботу», — снова улыбнулся директор и, встав со своего места, поклонился. «До скорой встречи». В этот момент госпожа Асака уже вышла из кабинета, оставив директора одного. Он покосился на открытую дверь, потом на конверт, и в ту же минуту быстро спрятал его себе под стол, в ящик. Юми подошла ко входу небольшой кафешки под названием «Подсолнух» и открыла дверь. Ее взгляд скользнул по привычному интерьеру и тут же остановился на столике, за которым сидели Пак и Чан. «Привет еще раз», — произнесла она, усаживаясь за столик к парням. Все как всегда, ее взгляд скользнул по чашке с эспрессо напротив Пака и остановился на капучино перед Чаном. «Угу», — хмыкнул Чан, — «у нас тут реально как совет какой-то». «Совет Ючп», — медленно, смакуя каждую букву, произнес Пак. «Знаете, а мне нравится, звучит оригинально, с намеком на избранность, а меня раздражает», — недовольно буркнула Юми. «Нас теперь вся школа так называть будет. В принципе, не вижу ничего страшного в этом», — пожал плечами Йонг Пак. «По большому счету, это странно, что дети одних из самых влиятельных чеболей в школе старались держать дистанцию. Отец никогда не просил с вами сближаться», — пожал плечами Чан. «Моя мать, наоборот, просила сильно дружбу не водить», — пожала плечами Юми. «Почему?» — приподнял одну бровь Пак. «Потому, что жизнь штука сложная», — вздохнула девушка, подтягивая к себе меню. «Наши родители возвели империи в разных областях, но тем не менее, рано или поздно они могут схлестнуться. Что тогда? Идти против родителей, если мы станем друзьями или чем-то большим?» «Разумно», — кивнул Пак. «Однако, образовав союз, мы можем очень много, что можем. Поменять униформу в школе», — хохотнул Чан. «Сделать юбки короче, есть кое-что интереснее чем-то, что есть под юбкой наших с тобой одноклассниц», — вздохнул Йонг. «Пусть мелкая, ограниченная, но это власть». «Согласна», — кивнула Юми. «Слова от нас троих может хватить, чтобы заставить весь класс сделать то, что нам нужно». «Это вы сейчас о чем?» — нахмурился Ан. «Думаю, Юми имела в виду план Хигай с туалетами», — кивнул Пак. «Да, и меня это очень сильно интересует». Юми открыла меню и пробежалась глазами по десертам. «Если подумать, то идея имеет смысл. Особенно, если провернуть бесплатные напитки. Я тоже уже прикидывал. Целый день фестиваль. Едят 1-2 раза, а вот в туалет», — задумчиво произнес Пак. «Слушайте, пластиковый туалет за конкурс не засчитают. Придется серьезно извернуться, чтобы выставить туалет как проект нашего класса», — начал Чан. «Вы понимаете, что это должен быть не просто туалет, а туалет. В этом и вся соль», — кивнул Пак и усмехнулся. «Нет, я ожидал от Гису немного другого, но туалет. Ведь мы по сути сыграли на тех же струнах, что и третий класс. Все хотят есть, пусть едят у них. Все хотят в туалет, пусть идут к нам. Примитивно, но это должно сработать. А туалеты администрации, куда их денем?» — спросил Чан, глядя на Пака. «С этим как раз все просто», — хмыкнул Пак. «При наличии денег и верных людей договориться проще простого». «Угу», — кивнула Юми. «Главное, чтобы люди не оказались идиотами». Бо Рамсон откинулся назад, запрокинув голову, и вытянул ноги. Растекаясь по мягкому кожаному дивану, спинку которого образовывали большие подушки, он хмыкнул. «И что в итоге?» — спросил он, держа губами сигарету. «Тайванцы говорят, что человек действовал самостоятельно. Ему запретили лезть на нашу территорию, но он никого не стал слушать». Мужчина выпустил в потолок поток дыма, опустил голову и взглянул на собеседника. Невысокого, но крепкого мужчину со следами ожога на щеке. «То есть их человек пришел к нам, никому ничего не сказал, начал тут продавать товар, подстрелил двоих наших и... Они вроде как и ни при чем, они признают вину», — пожал плечами собеседник. «Предлагают скидку в 50% на следующую партию». В этот момент дверь кабинета скрипнула, а затем в кабинет зашел молодой парнишка, в очках. «Жди», — сморщился Сон, заметив еще одного человека, и запустил руку в подушки, начав там рыться. «Скажи, что мы согласны, когда они ждут ответа». «Сейчас, в баре Толстый Мо». Бо Рамсон, в народе известный как Дикий Топор, выудил из-под одной из подушек револьвер. Удивленно взглянув на него, он посмотрел на помощника и отложил его в сторону. «Слушай сюда, ожог», — произнес он, засунув руку поглубже. Вот это передашь нашим тайваньским партнерам». Его рука выскользнула из-под подушки и вытащила самую обычную гранату. «Держи». Помощник тут же поймал в воздухе гранату и взглянул на босса. «Сделаю». «Ну, так делай», — спокойно и внешне расслабленно произнес Дикий Топор. Ожог поднялся, но тут же замер, от голоса Бо Рамсона. «Чеку оставь». Крепыш, ни минуты не раздумывая, отогнул усики, выдернул чеку и положил на столик перед Диким Топором, после чего пошел прочь, мимо бледного парня в очках. «Что у тебя?» — кивнул ему главарь местной группировки. «Господин Сон, сегодня должны были прийти деньги от Чханминбанга, фермерская конторка Хигай». «И они не пришли», — сглотнув, ответил парень, покосившись на пистолет. Почему? Не могу знать, господин Сон. Я слежу только за бухгалтерией. Мужчина нахмурился, достал телефон и быстро нашел контакт. Сколько там? 200 тысяч долларов, с опаской произнес парень. Бурам Сон выждал гудки, а когда вызов завершился, хмуро уставился на телефон. «Что мне делать, господин Сон?» – учтиво спросил финансист местного мафиози. Тот молча взял револьвер и бросил его парню. Тот с трудом поймал его, а затем растерянно взглянул на своего босса. «Найди и привези его сюда, Ква, простите, Чханминбанга, но я только. Возьми парней внизу, они помогут», – затянулся сигаретой дикий топор. «Чего встал? Я не знаю, когда», – начал мямлить парень. «Вчера, мать твою», – раздраженно буркнул мужчина. «Вали, и без него не возвращайся». Глава 14. Два премиальных автомобиля остановились у офиса. Из первого тут же высыпало несколько мужчин в разномастной одежде, а из второй показался молодой парнишка. Он растерянно огляделся по сторонам, а затем заметил взгляд хмурого мужчины в коричневом пиджаке из первой машины. Он смотрел на него с нескрываемым неодобрением. «Иди сюда», – кивнул он. Стоило парню подойти, как он сплюнул и произнес: «Меня называют Чак, что-то будет нужно, говори мне». «Понял, понял», кивнул тот. «Меня зовут Хару». «Да мне насрать», хмыкнул бандит. «Будешь очкариком, но я не ношу очки». «А мне насрать», хохотнул тот. «Ведешь себя как очкарик, значит, будешь очкариком». «Пошли». Группа людей во главе с Чаком подошла к пропускной, где сидел охранник. Тот, при виде столь внушительной делегации, напрягся и положил руку на тревожную кнопку под столом. «Добрый день», — улыбнулся бандит самой добродушной улыбкой, обращаясь к охраннику. «Мы в компанию Хигай. Вам назначено?» — осторожно спросил мужчина, готовый в любой момент поднять тревогу. «К сожалению, нет, но у нас срочное дело», — произнес Чак с той же добродушной улыбкой. «Мы известили секретаря, что приедем. Нас должны ждать». Охранник снял одной рукой трубку, набрал фирму и принялся ждать. Гудки шли один за одним, но никто не спешил снимать трубку. «Уже вечер, возможно, там никого уже и нет», поглядывая на компанию, произнес он. «Вряд ли, нас должны ждать». Пару секунд охранник сомневался, после чего все же открыл турникет и посетители вошли внутрь. Молча дошли до лифта, а когда зашли в него, то заговорил Чак. «Ты», ткнул он пальцем в молодого парнишку. «Как проверишь, увели деньги или нет? Ну, так запрошу все движения из бухгалтерии», растерянно произнес парень. «Если деньги куда-то двигались, то там будет след и историю операции из нашего банка». Чак тут же ткнул одного из подручных пальцем. «Зайдем, сразу бухгалтера их бери в оборот. Жестко? Нет. Прижми и смотри, чтобы не юлил, а ты очкарик, с ним. Понял? Понял», кивнул парень. Дверь лифта открылась, и Чак скомандовал: «Пошли». Группа из 7 человек вошла на этаж и сразу пошла вдоль коридора. Четверо свернули у помещения с надписью «Бухгалтерия», а остальные пошли дальше, к кабинету директора. Чак не церемонился. Стучаться он не стал, а просто вошел в кабинет, тут же застыв на пороге. Вместо просторного кабинета, с креслами и столом, перед ним стоял обычный круглый стол для совещаний, за которым сидело двое. Худощавый старичок и подросток в школьной форме. Бандит пару секунд смотрел на них, а те в ответ пялились на него. Потом он сделал шаг назад и взглянул на табличку, что красовалось на двери. «Чханминбанк, исполнительный директор». «А где?» — указал он пальцем на дверь. «Уволен», — пожал плечами подросток. «А вы, партнер?» — поджал губы Чак. «А почему уволен?» «Ну, даже не знаю», — откинулся на спинку стула парень. «Может, потому, что жадный урод, а может, потому, что воровал у тех, кто непосредственно ему платил». Чак прошел внутрь, кивнул на дверь своим парням, сел напротив старичка и спросил: «Вот как, а кто вместо него?» «Я», — кивнул подросток. «Гису Хигай, сын владелицы компании». «Вот как», — закивал Чак. «Скажи мне, Гису, а ты в курсе о договоренности господина Борамсона и Чханминбанга?» Подросток кинул взгляд на старичка, а затем кивнул. «Уже в курсе, но, к сожалению, в вашей проблеме я помочь не могу». «Вот как? А о какой проблеме ты говоришь?» Подался вперед бандит и с прищуром посмотрел на Хигай. «Тот счет, который вы открыли специально для своих дел, сейчас пуст», — произнес Гису и пододвинул папку с документами к посетителю. «Вот тут операции по счету. И последняя операция – перевод в Государственный банк Кореи на личный счет господина Чханминбанга». Хигай открыл вторую папку и достал оттуда распечатанный билет на самолет. «А вот это билет в Штаты, который он приобрел еще до увольнения», — протянул бумагу Гису. Чак пробежал взглядом по бумагам, затем повернул голову и приказал: «Очкарика приведи». Добродушность окончательно пропала с его лица. Он взглянул на Гису и произнес: «Поразительная тяга к сотрудничеству. Я бы так не сказал. Знаете, у китайцев есть поговорка про труп врага, который рано или поздно проплывет по реке мимо тебя. Слышали?» «Слышал». «Так, вот нам даже ждать толком не пришлось. Насолил, наворовал. Сильно. В наглую», кивнул Хигай. «Где его сейчас искать?» спросил бандит, покосившись на билет, чтобы проверить число. «К сожалению, такой информации у меня нет, но у нас есть адреса, где проживают его семьи». «Семьи? Чханминбанк, крайне любвеобилен», хмыкнул Гису. Чак молча уставился на парня, явно ожидая от него прямой информации, но Гису не торопился ее озвучивать. «Что хочешь за это? Во-первых, я уважаю господина Сон, но мне очень интересно, почему владельцы бизнеса не известили о том, что его компания участвует в отмывании денег», произнес Гису. «Мы работали с Чханминбангом. Да, но теперь я тут и хотел бы, чтобы подобное сотрудничество больше не повторялось». Чак поджал губы и кивнул. В этот момент в кабинет вошел молодой парнишка в костюме. «Проверь», протянул ему выписки со счета Чак. Парень взял бумаги, пробежался глазами и произнес: «С виду ничего подозрительного. Возьми телефон и проверь через наших людей», произнес Чак, не сводя взгляда с Гису. «А еще мне бы очень хотелось, чтобы вы не сильно давили на Чханминбанга. Вы же знаете, у него лишний вес. Кстати, вы знаете, что прогулки полезны для здоровья?» спросил Гису, внимательно следящего за ним бандита. «Говорят, если привязать к ногам что-нибудь потяжелее, то можно не просто гулять, а исследовать дно какой-нибудь реки». Мужчина наклонил голову и удивленно уставился на парня. «Как с ним разговаривать, решать будем мы». «Конечно», кивнул Гису, доставая листок с адресами и телефонами. «Я и не думал настаивать, но если у вас будет на то желание, я бы с удовольствием сходил бы на эту реку. Возможно, даже на какой-нибудь мост». «Зачем?» — вмешался в разговор очкарик, за что удостоился испепеляющего взгляда от Чака. Учтивая улыбка сползла с лица Гису, и он холодным тоном произнес: «Ручкой помахать на прощание. Пока, Минсу». Помахала рукой подружка. «Пока». Махнула ей в ответ девушка и легким шагом направилась в сторону дома. Быстрым шагом, дойдя до небольшого переулка, она остановилась и огляделась. Затем сняла рюкзак и достала небольшой сверток с сушеной рыбкой. Кис-кис-кис. На зов тут же из-под забора вынырнул котейка. Держа хвост трубой, он громко мяукнул и подбежал к девушке. «Держи», — присела она и выдала ему кусочек рыбы, не забыв погладить по спине. «Ты мой хороший». Погладив его еще пару раз, она посмотрела вслед любвеобильному коту, что скрылся под забором, и поднялась на ноги, пустившись по улице дальше. «О, Минсу!» – удивленно вскинул дедуля, сидевший на ступеньках мастерской. «Как дела, Минсу?» «Спасибо, дедушка Бая, все хорошо», – махнула ему девушка. «Как ваше здоровье?» «Неважно», – улыбнулся старичок, затягиваясь сигаретой. «Дедушка Бая, вам уже столько лет, а вы до сих пор курите?» – покачала головой Минсу. «Вам бы бросить, глядишь, и здоровье наладится». Старичок заулыбался и покачал головой. «Дело не в сигаретах, малышка, а в старости». «Я не малышка», — буркнула та. «Я уже в старшей школе учусь». Старичок достал из кармана железную баночку с леденцами и приподнял одну бровь, глянув на собеседницу, что тут же вытянула шею. «Это те лимонные леденцы из Европы?» — спросила она. «Они самые», — кивнул Бая, открыл крышечку и протянул коробку девушке. Минсу несколько секунд боролась, после чего все же протянула руку и взяла парочку. «Маму угощу». «Угу», — кивнул старичок, туша окурок о ступеньку. «Как часы отца? Ходит?» «Да, спасибо», — кивнула девушка, уже засунув один леденец в рот. «Ну, беги тогда». Минсу чуть ли не в припрыжку направилась дальше, под ворчание старика, закинувшего в рот леденец. «Ты можешь вырасти, но ребенок из тебя никуда никогда не денется». Девушка же перешла улицу и подошла к своему дому. У самой калитки она остановилась, внимательно посмотрела на дом напротив, а затем достала ключи и зашла домой. Дом был пуст, и ее никто не встречал. Девушка бросила сумку у входа и прошла на кухню, обнаружив на столе записку, написанную двумя разными почерками. «Я задерживаюсь на работе. Заскочил за документами. Буду поздно. Ужинайте без меня. Папа и мама, я уехала на объект. Срочный вызов. Буду завтра вечером. Ужин в холодильнике. Разогрей». Минсу тяжело вздохнула, открыла холодильник и взглянула на заставленные едой полки. Так ничего и не поев, она направилась на второй этаж, в свою комнату. Девочка подошла к двери, открыла ее и сделала шаг внутрь, тут же переменившись в лице. Ее сияющая улыбка никуда не делась, но одного взгляда было достаточно, чтобы сказать, она стала хищной. Ее взгляд скользнул на постеры с обнаженной девушкой, которую обвивали щупальца. Затем он переместился на окно, где находился кактус в форме мужского полового органа с яйцами. «Я дома», — с придыханием произнесла она и скользнула к кровати, откуда схватился длинную подушку с принтом связанного ремнями мужика. «Наконец-то я дома». Минсу покрутилась вокруг себя, обнимая со всей силы подушку, затем бросила ее на кровать со словами «Знай свое место, червь», а после направилась к шкафу. Открыв дверцы, она безразлично скользнула взглядом по школьной униформе, нескольким платьям и джинсам, после чего замерла, уставившись на висящую на вешалке сбрую из черных кожаных ремешков. «Не сейчас», — произнесла она, быстро облизнув губы. Ее рука скользнула вглубь шкафа и выудила оттуда облегающий латексный черный костюм. Подойдя к зеркалу, она прикинула его на себя, а затем цокнула языком. «Чего-то не хватает». Бросив костюм на кровать, она снова закопалась в шкафу, откуда сначала вытащила плетку, которую тут же забраковала, а затем кляп из черного резинового шара и парочки ремешков. «А вот эта мысль», — произнесла она задумчиво и подошла к зеркалу. Засунув в рот шар и приложив к телу костюм, она попыталась улыбнуться, но тут заметила в отражении движение возле дома Хигай. Миг, и вот уже латексный костюм летит в сторону, кляп катится по полу, а Минсу, сгорая от нетерпения, уже припала с биноклем к окну. «Гису», — шепчет она, рассматривая парня, что вернулся со школы. «Я тебя вижу, Гису. Домой я вернулся поздно вечером. Солнце уже скрылось за горизонтом, а передо мной еще стояла уйма работы. Как минимум приготовить сейчас ужин, а также подготовить обед на завтра. А еще необходимо было уже начинать думать, откуда можно достать технику для обработки земли и выращивания зерна. Вообще-то на данный момент это была главная задача. Конечно, я мог бы отложить все это на завтра, но я знал, что проблемы сами себя не решат. Если я постоянно буду откладывать их на завтра, ни к чему хорошему это не приведет. Как только я зашел домой и скинул с себя верхнюю одежду, тут же поставил кастрюлю воды на плиту. Пока вода закипала, я включил ноутбук и сел вместе с ним в зале. Где-то наверху раздался характерный грохот, но я уже знал, в чем причина, и решил не подниматься. «Мам!» – прокричал я. «Все в порядке?» В ответ я услышал слабое посапывание и бормотание сквозь сон. Чтобы не терять времени, принялся искать информацию по аренде сельскохозяйственной техники. Естественно, о том, чтобы купить технику, даже речи не шло. Я здраво оценивал свои возможности. Только вот когда я открыл несколько ссылок с арендой, то от удивления присвистнул. Во-первых, из того, что мне требовалось, не было и половины. Большинство машин либо только продавалось, либо вообще изготавливалось по заказу. А во-вторых, из того, что было прямо сейчас, цены даже на аренду очень уж кусались. Учитывая мои обстоятельства, мне это было не по карману. Но делать нечего. Придется что-то придумывать в любом случае. Как-то выкручиваться. Возможно, пытаться договориться на оплату частями. Хотя я прекрасно понимал, что никто в здравом уме на это не пойдет. В итоге, через какое-то время я принялся смотреть не аренду техники, а просто все подряд, чтобы вникнуть в эту отрасль. А практически сразу же наткнулся на одну из крупнейших компаний по производству практически всего, что само ездит. Это оказалась дочерняя компания корпорации автомобилей, и выпускали они, в том числе, и различную сельскохозяйственную технику. Конечно, я понимал, что в отделе продаж мои бредни даже слушать не станут. Поэтому я решил пойти ва-банк и попробовать выйти на владельца компании. И вот тут-то и настало время удивляться по-настоящему. В руководителях я увидел фамилию Пак, и тут же хмыкнул, откинувшись в своем кресле. «Это тот самый Пак? Серьезно?» Я забил в поисковой строке его фамилию и очень быстро выяснил, что все действительно так. Владелец корпорации Пак Вон Шик, а его единственный сын Пак Йонг, мой одноклассник. А вот это интересно. Но спустя несколько минут размышлений я пришел примерно к тому же выводу, что и в начале. Никто мне за просто так помогать не станет, даже несмотря на то, что мы учимся вместе в одном классе. Да и тем более, если Пак припомнит мне мою выходку с трусами. «Стоп», — резко произнес я и наклонился вперед. «Йонг не дурак, он, Конечно же, все помнит и зол на меня, но что если? Так, мне срочно нужно поговорить с ним. Однако, придется потерпеть до завтра. Раздался звонок оповещающий, что последний урок на сегодня закончился. Учитель попрощался со вторым классом и вышел из аудитории. В этот же момент Гису Хигай поднялся со своего места и прошел за классную трибуну. Опять, тут же раздался голос с задней парты. «Тебя хоть и выслушали в прошлый раз, но ты не наглей. Че нам теперь, каждый день задерживаться?» Гису осмотрел всех одноклассников и спустя пару секунд заговорил. «Сегодня я попрошу задержать только совет ЮЧП. Остальные могут быть свободны. Правда?» – проговорил кто-то с нескрываемым сарказмом. «Ну спасибо, что разрешил, босс». Слово «босс» он, конечно же, произнес с максимальным презрением, словно выплюнул его. «Ну и ладно», – как-то обиженно проговорила блондинка, бросив взгляд на Юми. «Больно надо сидеть на этих дебильных собраниях». Несколько учеников хохотнули после этого, но как только Пак и Юми сверкнули глазами, все тут же отвернулись и сделали вид, что занимаются своими делами. А блондинка, поняв, что ляпнула лишнего, так как троица ЮЧ все-таки сидят на этих совещаниях, быстро собрала все свои учебники и вылетела из класса. Спустя несколько минут, когда все кроме четверых старшеклассников покинули аудиторию, Пак решил заговорить первым. «Почему ты только нас попросил остаться?» «Да, не смей пренебрегать нашей добротой», — подхватил Чанан. «Да, нет», — спокойно пожал плечами Гису, который в это время отошел от трибуны и сел за одну из парт так, чтобы ему хорошо было видно каждого из своих одноклассников. «Все куда проще, так как мы еще не приступаем к непосредственной работе, а только собираемся обсуждать основной концепт нашего конкурса, достаточно будет и вас». «В смысле?» — произнес Чан. «Мы одни что ли будем работать?» «Нет, мы будем утверждать», — проговорил Пак. «Верно», — улыбнулся Гису. «А вот когда дело дойдет до реализации, можно будет привлечь весь остальной класс. А пока мы обсуждаем все на уровне идеи, достаточно вас троих. Все остальные ученики все равно согласятся с вашим мнением. Поэтому мне никто больше и не нужен был сегодня». «Хм, тоже верно», — важно покивал Чан, выпитив нижнюю губу. Юми на него как-то странно посмотрела и улыбнулась одним уголком рта, после чего снова перевела свой взгляд на Гису и заговорила. «Я так понимаю, у тебя уже есть задумка, правильно?» «Да, во-первых, я считаю, что мы не можем позволить себе просто поставить обычные туалеты. Это будет не то чтобы неправильно, просто слишком скучно и недостойно нашего класса. Поэтому придется постараться». Пак хмыкнул, Юми улыбнулась, а Чан снова выпятил губу. «Да, надо делать достойно», — проговорил Чан. «Но в еду точно ничего подсыпать не будем?» «Точно». Все трое одновременно ответили и уставились на него. «Да понял я, понял. Просто вас проверял. В общем, моя задумка довольно проста», — продолжил говорить Гису, «но в то же время трудно реализуема. Я предлагаю сделать концепцию четырех стихий, точнее туалеты в виде инсталляции драконов, олицетворяющих четыре стихии. Огонь, вода, земля и воздух. Можно даже в каком-нибудь китайском стиле». «Почему китайский?» – уточнил Пак. «А почему нет? Я так понимаю, больше всего будет либо традиционных стилей, либо же закос под американский или европейский. А мы сделаем китайский. По крайней мере, на прошлом фестивале я ничего подобного не видел». «Ну да, я тоже не могу ничего такого припомнить», – произнесла Юми. «А что ты вообще под этим имеешь в виду? Просто визуально сделать под разные стили, раскрасить толчки и все?» Вмешался Чан. «Не совсем, хотя визуал тут очень важен. Но помимо этого у каждого туалета должен быть свой эффект, который наши посетители запомнят. А если все пойдет как надо, то они захотят проверить и остальные туалеты. Просто из любопытства посмотреть, что же их ждет в других местах. Потому что каждый туалет будет по-своему уникален. Так, кажется, я начинаю понимать», – заговорил Пак. «Но лучше бы тебе привести пример. Например, воздушный или горный дракон. Назовем это так. Помимо красочного оформления, мы можем сделать так, что туалет будет находиться, словно на вершине горы. Естественно, потоки воздуха будут обдувать посетителя со всех сторон, сопровождая это приятным освежающим ароматом. Но тут необходимо очень грамотно продумать потоки воздуха, чтобы они были свежими, а не наобум. Ну вы понимаете, о чем я». «Ага», — хмыкнул Чан. «Интересно», — ответил Пак, — «но надо будет еще обдумать». «Конечно, это просто пример, который мне первым пришел в голову, но придумать-то мы можем что угодно, а вот получится ли это реализовать, Вот это уже другой вопрос. Ну, я могла бы подтянуть дизайнеров от родителей, проговорила Юми. Если нужно. Нужно, конечно. Тут же, не мешкая, ответил Гису. Если есть такая возможность, не вижу смысла отказываться. Поняла. Тогда поговорю с мамой на эту тему. У моих родителей строительная фирма. Глянув на Юми, произнес Чан. Тоже могу подсобить. Мастера отделки и все такое. Не проблема. Отлично. Улыбнулся Гису и глянул на Пака, ожидая, что и тот тоже что-нибудь предложит. Что? Заметив на себе косые взгляды, произнес Пак Йонг. А я буду руководить. Ну, начал говорить Хигай. Тогда к следующему собранию подумайте над концепцией туалетов. Что интересного мы можем придумать и воплотить? Я выслушаю каждого, и если у вас не будет хороших идей, тогда предложу сам. Что-то мне подсказывает, прищурившись, заговорил Юми, что идеи у тебя уже есть на каждую стихию. Просто ты хочешь нас задействовать. Возможно, улыбнулся Гису. Я в вас верю. Спустя несколько минут Гису объявил о закрытии собрания. Все начали вставать и собираться уходить, но тут Хигай снова заговорил. Пак, можешь задержаться еще на минутку, хотел кое-что с тобой обсудить. Тот, не меняя выражения лица, посмотрел на Гису, выждал несколько секунд, после чего максимально спокойно ответил. Хорошо, только недолго, конечно. В это время Юми изогнула одну бровь, но ничего не произнесла, а Чан ухмыльнулся собственным мыслям и поспешил выйти из кабинета. О чем ты хотел поговорить? Произнес Йонг, дождавшись, когда все покинут помещение. «Надеюсь, это действительно что-то важное». «Несомненно», — со всей серьезностью проговорил Хигай. «У меня к тебе крайне важный вопрос». «Слушаю». Гису слегка подался вперед, посмотрел Паку в глаза и продолжил говорить. «Если бы перед тобой встал выбор, какую бы девушку ты предпочел? Актрису, певицу, эстрадную звезду, может быть, светскую львицу? Чего?» Тут спокойствие Пака словно рукой сняло. «Хигай, у тебя что-то с головой? Я серьезно. Есть ли кто-то из знаменитостей, о ком ты тайно воздыхаешь? Я понимаю, что ты сын очень уважаемого и влиятельного человека, поэтому обязан вести себя в рамках приличия. Но ведь у каждого из нас есть свои скелеты в шкафу, не так ли?» «Слушай сюда», – прошипел Пак. «Если ты вздумал, так подшутит надо мной». «Нисколько», – резко произнес Хигай. «Просто назови мне имя». Пак сделал глубокий вдох. Оттянул воротник рубашки и осмотрелся по сторонам. После этого он посмотрел на потолок, словно ожидал там увидеть скрытую камеру, а потом сам слегка подался в сторону Гису Хига и продолжил говорить. «Ну, допустим, Ким Ю Джин, сольная певица». «И что?» Гису улыбнулся одними лишь глазами и ответил. «На что ты готов, ради ее трусиков?» Глава 15. «Чушь», — произнес Пак, глядя на монитор, где было во весь экран развернуто фото Ким Ю Джин. Клик, левый щелчок мышью и фотография сменилась. Другой ракурс, другое платье. Это невозможно, сам себя убеждая произнес он. Клик, кто он и кто она? Клик, Пак резко встал и принялся расхаживать по комнате. Он просто меня заболтал, начал успокаивать себя парень. Просто заболтал для того, чтобы получить то, что ему нужно. Тут он подошел к столу и взял список со стола, из чего он решил, что я это достану. Универсальный комбайн Кумаес, ага, как же, в гараже стоит, я на нем по выходным катаюсь. Смяв список необходимого оборудования, он бросил его на стол и принялся расхаживать дальше. И что значит я за свои слова отвечаю? И после получения трусиков вопросов в оригинальности не возникнет. Тут Пак остановился посреди комнаты и уставился на шкаф, где находился тайник с его коллекцией. Секунд 5 он молча стоял и смотрел на него, после чего повернул голову и уставился на фотографию молодой красивой девушки, что смотрела на него с приподнятой бровью. Ее образ словно спрашивал, а что ты теряешь? Пак шумно сглотнул, пальцы затряслись, а в ушах глухо застучало. Парень сжал кулаки, быстро подошел к столу и взял смятый список. Еще раз пробежавшись по нему взглядом, он, вытер испарину на лбу, сел в кресло. Допустим, ничего не теряю, хриплым голосом произнес он. Закрыл лицо руками и откинулся на стуле. «Я же не дарить технику ему буду, не те деньги, чтобы со мной ссориться, я ведь запомню, но...» Тут он резко сел прямо, взглянул на фотографию эстрадной певицы и растерянно произнес. «Как я это объясню отцу? Пап, у тебя не завалялся универсальный гусеничный комбайн? Мне на несколько сезонов надо». Тут он нахмурил брови, словно выслушивал отповедь от отца, а затем произнес. «Нет, что ты, это не мне». Это для друга. И тут Пак замер. Его лицо сменило выражение на удивленное. Для друга. Парень резко поднялся и быстрым шагом направился прочь из комнаты, но у дверей резко остановился, вернулся к столу, сунул в карман список, после чего вышел в коридор. Пройдя по нему, он поднялся на третий этаж и подошел к кабинету отца. За дверью слышались тихие голоса. Парень немного постоял, собираясь с мыслями, а затем протянул руку к ручке, которую прошептал с тихим шепотом. «Ким Юджин, если это действительно шанс, то я его не упущу». Войдя в кабинет без стука, парень обнаружил отца и его помощника в креслах, у небольшого столика с кофе и папками бумаг. Не став прерывать их беседу, он удостоверился, что отец его заметил, после чего сел на стул рядом со входом, стоявший там словно специально. «Бомгю, не вздумай слушать этих лягушатников», — покачал головой отец Пака. «Они будут лить в уши что угодно, но по факту, им просто нужны нормальные двигатели, а не то убожество, что они пихают в свои машины. Я понимаю это», — кивнул помощник. «Поэтому и пришел обсудить с вами варианты. Все же переговорная группа довольно большая, поэтому мне бы не хотелось мотаться в Европу несколько раз. Что если они назовут крайне привлекательную цену?» Мужчина откинулся в своем мягком кресле, вздохнул и поднял взгляд к потолку, словно там были цифры или подсказка. «Чтобы мы начали поставлять им двигатели, нам надо расширить их производство. Или поставки будут крайне нерегулярны или мизерны. То есть сразу закладываем в контракт на поставку стоимость расширения производства. Так, так, дальше, смотрим, сколько нам обойдется логистика. Отсюда, до Европы, мягко говоря, не близко. Так, так, а теперь прикинь стоимость двигателя. Так, в черную. Дороговато, но это почти в три раза дороже выйдет, по сравнению с тем барахлом, что делают они. А это значит, что и машины у них подорожают. А как только ценник вырастет, тут же встанет вопрос, на кой черт покупать их фантазии инженеров, если за ту же цену можно взять нормальную машину, пусть хотя бы корейскую. А если развернуть дополнительные мощности там, задумчиво произнес Бомгю. Хорошо, Ао, а давай-ка прикинем, сколько нам обойдется это все. Пак-старший подался вперед, взял чашку с кофе и пригубил черного ароматного напитка. Сам завод, раз. Налаживание поставок материалов, два. Я уже не говорю, что надо будет выторговать себе разрешение на подобное строительство. Дорого. Тогда зачем я туда вообще иду? Дело в том, что есть вариант, при котором мы и эти лягушатники могут выиграть, усмехнулся глава корпорации. Какой? Новый завод. Новый завод, который будет выпускать нашу модель с их логотипом. Скажем, какую-нибудь, пусть будет экстенсив. Без разницы. Берем нашу модель, адаптируем под их реалии и выпускаем ее на заводе где-нибудь, пусть будет Бордо. Сразу закладываем там расширенное производство двигателей, чтобы хватало на сам завод и на их модели. Мы получаем завод, пусть и с долей акций лягушатников, который будет приносить прибыль, а они получают двигатели и новую модель. Бомгю нахмурился и потер подбородок. Получается, все их предложения были водой в бокале, кивнул глава семьи. Не хмурься, привыкнешь. Это нормально — начинать разговор с совершенно другой темы. Среди тех, кто воротит такими деньгами, это часть нормы. Я понял, кивнул помощник. Тогда бери и ступай, ночью тебе в дорогу, а потом тебе предстоит трудный день, кивнул Пак на бумаге. Спасибо, поднялся и поклонился Бомгю, принявшись тут же собирать бумаги. Отец же покосился на сына и кивнул ему на освободившееся место. Парень встал, спокойно прошел к нему и, дождавшись, пока помощник покинет кабинет, уселся напротив отца. «Что-то случилось?» – спросил он. «И да, и нет», – уклончиво ответил сын, после чего достал список, полученный от Хига, и положил его перед отцом. Тот спокойно взял небольшую бумажку, пробежался по ней глазами и поднял на сына. «Папа, ты давно мне предлагал небольшие бизнесы, которые мог бы отдать под мой контроль или по крайней мере дать попрактиковаться в роли директора», – начал Пак выдавать идею, которая ему пришла в голову. «И ты всегда отказывался», — кивнул отец. «Да, но это не потому, что я не хочу иметь дело с бизнесом, а потому, что это твой бизнес. В любом случае я не смогу натворить фатальных ошибок. Я всегда буду под контролем, а также полной свободы действий я тоже не получу. Прости, но я не хочу сидеть в симуляторе фарфорового директора. Посидеть в дорогом костюме, в большом кабинете за массивным столом я могу и дома». Отец хмыкнул и скосил взгляд на список техники с марками и оборудованием. Однако, мне подвернулся шанс поучаствовать в настоящем деле, и ко мне за помощью обратился друг, предложив план, который будет на пользу мне и ему, а также не нанесет ущерба для компании, значительного. Друг, приподнял одну бровь Пак-старший. Да, друг, кивнул Йонг, у него фирма, находящаяся на грани банкротства. Он занимается выращиванием риса, и недавно у него в гараже сгорела вся техника. Я хочу попробовать вытянуть его фирму из долгов. Сельское хозяйство — это не самая прибыльная отрасль. В этом и соль, кивнул парень. Мужчина вздохнул, откинулся назад и посмотрел на сына. «Сколько ты планируешь вложить в эту фирму?» Задумчиво произнес отец. «Нисколько. Я лишь буду внешним советником. Никаких денег в фирму я вливать не собираюсь. Более того, список сельхозтехники у тебя в руках, я планирую провести как полевое испытание. Пару сезонов, не более того». Отец хмыкнул, еще раз пробежался по списку и произнес. «Эти модели уже обкатаны и массово продаются, если мне не изменяет память. Однако у наших конструкторов полно новинок, которые где-то надо обкатать». Тут он кинул взгляд на сына. «Вдобавок под это дело можно провести небольшую рекламную кампанию с видеороликами в сети, буклетами даже местные СМИ можно подтянуть. Думаю, это будет не лишним», — кивнул сын. «Хорошо, я свяжусь с отделом сельхозтехники. Обсудим. Это все?» Йонг несколько секунд молчал, после чего кивнул. «Хорошо», — поднялся отец. «Пойдем, скоро ужин». «Спасибо, но я не голоден», — произнес поднявшийся парень. «Мне еще необходимо подготовить доклад». Тут раздалось утробное урчание в животе от Йонга. «Тоже голова на полный желудок не хочет работать?» — хмыкнул глава семейства с улыбкой. «Да», — опустив взгляд, произнес сын и слегка покраснел. «Милый, ты же говорил, что закончил на сегодня с работой». Пак Чинми лежала в постели и смотрела на спину своего мужа, силуэт которого слегка светился из-за яркого монитора в темноте спальной комнаты. Пак Вон Шик сидел за небольшим столиком в свете тусклой настольной лампы за ноутбуком и, вычленяя важную информацию из какого-то электронного документа, записывал ее в свой блокнот. «Извини, любимая, тебе свет мешает?» Жена лишь усмехнулась и ничего не ответила на это. «Стук по клавиатуре?» — продолжил говорить Вон Шик. «Я постараюсь потише». «Нет, дело не в этом», — наконец-то ответила Чинмин. «Ты совсем заработался. Может быть, пора дать себе отдохнуть, хотя бы по ночам». Пак немного помолчал, после чего отложил блокнот чуть в сторонку и развернулся в своем кресле, чтобы посмотреть на свою жену. «Да, я понимаю и помню, что обещал. Говорил, что этим летом мы возьмем отпуск и всей семьей съездим куда-нибудь отдохнуть. Но, увы, непредвиденные обстоятельства. В принципе, ничего нового в этом нет», — усмехнулась женщина. «Однако еще не поздно. Мы можем и осенью слетать, например, на Мальдивские острова. Ну да, ты сама представляешь это? Как отреагирует Йонг на это? Нет, я то понимаю, что проблем с учебой у него не возникнет. Да и в школе ни один преподаватель не посмеет что-либо возразить, даже если мы запланируем поездку во время сдачи экзаменов. Ведь все понимают, что он один из лучших учеников. Но вот он сам, ты только подумай, чтобы наш сын пропустил хотя бы неделю учебы». Хохотнул Пак и покрутился на кресле из стороны в сторону. «Да уж», усмехнулась мать. «Я, конечно, всегда мечтала о том, чтобы оценки нашего ребенка были наивысшими. Но чтоб мой сынок настолько был помешан на учебе, он же вообще больше ничем не интересуется. Кстати, об этом», — посерьезнил Пак Вон Шик. «Сегодня ко мне подошел Йонг». Он чуть помедлил и продолжил. «И знаешь, что он сказал? Даже не представляю. У него появился друг». «Серьезно?» Чинми слегка приподнялась в кровати. «Но это даже не самое интересное. Подожди, подожди. Дай мне эту информацию переварить. А что хоть за друг-то? Из школы? В этом и есть суть разговора. Одно вытекает из другого. В общем, наш сын подошел ко мне и сказал, что он хочет самостоятельно попробовать себя в бизнесе. Представляешь? Чего?» Удивленно уставилась на него жена. «Сам подошел? Ага. Говорит, у него есть друг, у которого фермерский бизнес практически разорился, и он ему хочет помочь подняться. Для этого попросил у меня несколько современных комбайнов». «А-а-а», протянула она. «А деньги? Или нет?» Тут же замотал головой глава семейства. «Денег ему не надо, как и моих советов, только техника. Он хочет сам попробовать, не хочет, чтобы над ним кто-либо стоял и помогал». «Я-я», протянула женщина, продолжая сидеть с раскрытым ртом. «Я даже и не знаю, что сказать. Неужели наш Йонг созрел до серьезного дела? Неужели у него что-то кроме учебы на уме появилось? Вот и я о том же. Ты бы знала, какое усилие я сделал над собой в тот момент, чтобы не выдать своих эмоций. Честно скажу, я побоялся спугнуть удачу, ведь хорошие оценки – это, конечно же, прекрасно. Но настоящий бизнес без оценок живет. Тут нужно иметь внутреннюю жилку, которую, как я боялся, уже не смогу сформировать в нашем сыне. Йонг завел друга еще и бизнесом начал интересоваться, мать проговаривала эти слова, словно бы пребывая в некой прострации. Я, мягко говоря, этого не ожидала. Поверь, дорогая, я тоже, пробормотал Пак, качая головой. В это же время, на расстоянии пары десятков метров, через несколько стен происходило совершенно другое действо. Внутри Пака все бушевало. Там, в сознании сына одного из влиятельнейших чебалей, он был драконом. Тем самым, что сидел в родной пещере и предвкушал, дракон ходил из стороны в сторону, и каждое его движение напоминало мощные удары грома, отражающиеся эхом от стен его маски, что видят все вокруг. Огромные когти скребли древний камень, оставляя глубокие царапины, как метки нескончаемого ожидания. Дыхание дракона было тяжелым и горячим, будто раскаленный металл, вырывающийся из недр кузни. Каждый взмах его величественных крыльев поднимал вихри пыли и каменных обломков, усеивая ими зал неподалеку. Дракон ждал, предвкушал и уже смаковал свою добычу. Вот он встал на задние лапы, расправил крылья. Но, как вы догадались, все это происходило в пределах черепной коробки Пака. Со стороны, если бы кто-то смог пройти в комнату незаметно, все выглядело куда более приземленно. Прибранное, чистая и аккуратная комната подростка. Стол, на котором стоит включенный компьютер. На мониторе фотография эстрадной певицы Ким Юджин. На краю стола стоит пустая коробочка с надписью «Ким Юджин», а на полу, перед столом стоит на коленях Йонг Пак. Руки его расправлены в стороны, на голове на манер супергеройской маски надеты женские трусики, а изо рта, сквозь женское кружево, доносится звук «Трррр Русик Кии». Во время большой перемены происходило уже привычное дело. Гису постелил небольшую скатерть на своей парте и принялся раскладывать свой обед. Мало кто из учеников уже обращали на это внимание, делая вид, что им безразлично, но вот урчащие животы говорили об обратном. Многие даже наоборот поскорее стремились выйти из класса и направиться в общую столовую, так как знали, сейчас по всему кабинету пойдет такой аромат, от которого слюнки потекут. В итоге, когда класс уже почти опустел, Агису Хигай достал из специального контейнера горячие бутерброды, которые в свою очередь были завернуты в фольгу. К его парте подошел Пак Йонг, один из лучших учеников школы дайвигу, целеустремленный, уверенный в себе, а главное успешный во всем. Такие люди, как он, вызывают лишь уважение в глазах других. Лучшая успеваемость. Многомиллионный семейный бизнес, без единого темного пятна на репутации семьи Пак, желанный многими. Почти все парни в школе хотели бы завести с ним, если не дружбу, то хотя бы знакомство. Ну, а девушки регулярно проявляли к нему интерес, пытаясь познакомиться или пофлиртовать, но Пака называли ледяным принцем. Некоторые злые языки, конечно, трепались, что он кое-что отморозил, но на самом деле он просто держался ровно и официально почти со всеми. Со всеми, кроме двух человек, которых вместе с ним уже начали называть команда Ючп. Пак Йонг же подошел к столу Хигай, буквально пару секунд помолчал, а затем быстро окинул взглядом очередной шедевральный обед Гису. Он сдержал в себе позыв проглотить накопившуюся слюну, после чего заговорил. «Привет, привет», — ответил Гису и голодными глазами посмотрел на свой бутерброд, после чего он отложил его в сторону и перевел взгляд на Пака. «Чего хотел? На вот, держи». Йонг протянул папку с документы. «Ознакомься и распишись». Здесь он мельком огляделся по сторонам и тут же продолжил. «По поводу нашего уговора». «Контракт», — удивился Хигай. «И так быстро», — продолжил он мысль про себя. «Вроде того, технику я тебе дарить не собираюсь. Однако помочь в твоей проблеме смогу. Я поговорил с отцом. К тебе приедут на обкатку несколько наших новейших комбайнов. В контракте прописаны все условия сделки. То есть это будут не те машины, которые я просил», — открыв определенную страницу и прочитав название машин, уточнил Хигай. «Не совсем», — ответил Пак, — «но за это не переживай, со своей задачей они справятся. Это новые многофункциональные модели, возможно даже лучше предыдущих, точнее они и должны быть лучше. Но так как мне надо было найти хоть какой-то предлог, чтобы одолжить тебе сельскохозяйственную технику, то вот, их у тебя будут обкатывать и выполнять всю необходимую работу. Разве что придется еще несколько фотоотчетов сделать и фиксацию их работы. Понятно. Думаю, с этим у нас не возникнет проблем. А почему тут столько бумаг? Гису открыл папку и начал потихоньку читать документ. Он пробегался по тексту по диагонали, останавливаясь лишь на ключевых моментах. Но на одном листе он чуть ли не поперхнулся. Так, стоп, а это что такое? Хигай нахмурился и начал более внимательно вчитываться в документ, находящийся у него в руках. Серьезно? Ну да, спокойно ответил Йонг, но слегка сощурился. С такими вопросами я предпочитаю не шутить. Продажа всей моей фирмы за один вон. Это точно не шутка, потому что очень похоже. Нет, это моя гарантия. Смотря прямо в глаза Гису, проговорил Пак. Если вдруг ты попытаешься как-то меня обмануть, разыграть или как-либо еще в общем, не выполнишь свои обязательства, тогда ты лишишься своей фирмы. Я заберу все, что у тебя есть. Думаю, это честная плата. Хм, Хигай задумался, вспоминая о том, как разыграл Пака. А как я могу быть уверен, что ты не захочешь забрать мою фирму после того, как я выполню обещание? Не переживай, там все расписано как надо. Мне обманывать тебя нет смысла. Да и вся фирма стоит в целом, она того не стоит, чтобы я как-то вообще рисковал из-за подобной мелочи своей репутацией. Поэтому, это просто гарантия. Вот и все. Свою часть сделки я уже, можно сказать, выполнил. Отец все одобрил. Осталось дело за тобой, Хаэм. Я понял. Спустя несколько секунд ответил Гису. И подумал, что для него несложно будет обезопасить себя и подстраховаться. Ведь и Пак не дурак. Он действительно не станет рисковать именем своей семьи. Я все сделаю. Только сразу уточню. Йонг слегка приблизился и понизили голос. Трусики нужны будут с четким доказательством, что они принадлежат Ким Юджин. Просто принести мне какую-то тряпку не получится. Я понимаю, за это не переживай. У тебя будут такие доказательства, что не останется никаких сомнений. Пак снова выпрямился и хмыкнул. Даже вот интересно, как ты планируешь это сделать, особенно по части доказательств. Это уже мои проблемы, спокойно произнес Гису. Хорошо, у нас остался только один необговоренный вопрос. Какой? Сколько времени тебе понадобится на то, чтобы выполнить свою часть сделки? На этот раз Пак не выдержал и сглотнул. Он снова осмотрелся по сторонам, но не поворачивая головы. Гису немного помолчал, размышляя над ответом, после чего покивал своим мыслям и продолжил говорить. Думаю, около 2 месяцев. Сейчас у нас на носу фестиваль, мы все в нем погрязнем. А потом, я сразу же примусь за решение данного вопроса. А когда техника будет у меня? Завтра? Коротко ответил Пак и, не прощаясь, направился в сторону столовой. Или я везучий сукин сын, или Пак больной на голову идиот, проворчал Гису, глядя в спину одного из самых успешных учеников школы. Динь-делинь, достав телефон и взглянув на сообщение, парень сморщился. Минсу, Гису, помоги, у меня дома вода из-под крана бьет током. Парень перечитал сообщение 3 раза и спросил тишину в классе. Чего, блин? Гису тяжело вздохнул, поправил сумку на плече и направился через дорогу. «Какого хрена этим занимаюсь я?» – проворчал он, на ходу прокручивая, все ли инструменты он взял. «Мало того, что я делаю, я же еще и тен покупаю». Хигай подошел к дому Минсу, тяжело вздохнул и нажал на кнопку домофона. Однако, тот даже не успел издать первый звонок, как раздался голос соседки. «Входи!» – дверь пискнула, и Хигай, вздохнув в очередной раз, направился внутрь. Вопреки его ожиданиям, Минсу встретила его во вполне приличном домашнем халате. «Под халатом ничего нет, так?» – спросил он, оглядев ее с ног до головы. Минсу насупилась и недовольно буркнула. «Допустим, есть. Странно», – проворчал он, пройдя внутрь. «Я есть. А на тебе ничего нет?» «Допустим», – осторожно произнесла девушка. «Хорошо, успокоила», – хмыкнул парень. «Давай, показывай, где тут твой бойлер?» «До конца по этому коридору», – указала она. Гису кивнул и направился в указанном направлении. На ходу он поглядывал по сторонам. Чистый пол, все отмыто и надраено. Даже пол блестит. На столе пусто, подушки на диване лежат идеально. «У тебя слишком чисто», – произнес он, зайдя в небольшую коморку, где находился бойлер и разводка труб. «Что?» – удивленно спросила Минсу за спиной. «Я говорю, что у тебя слишком чисто. Настолько чисто, что кажется, у тебя тут никто не живет». Гису осмотрел бойлер, нашел место крепления тына и с облегчением выдохнул. «Снимать его и корячиться не придется. Так, давай-ка сюда таз побольше», — произнес он, перекрывая подачу воды. «Экран на кухне открой». Проверив, отключен ли бойлер электричества, он положил сумку, вытащил новые нагревательные элементы, достал ключи. «Гису, вода не течет», — подала голос девушка. «Так и должно быть, тащи таз». Парень взял ключ и слегка повернул болтики ключом, после чего достал шуруповерт и принялся откручивать гайки. «Таз», — послышался голос Минсу. Гису подставил его под выход тына и продолжил откручивать деталь. Когда последний болт был выкручен, он вывалился в таз, вместе с огромной кучей песка и ржавчины. «Да», — протянул Гису, смотря на свои мокрые штаны. Воды оказалось не так много, но все равно ее хватило, чтобы знатно его облить. «Это что?» — спросила Минсу. «Оно совсем сломалось, это накипь от плохой воды», — пояснил парень. Достал новый тен и сравнил с тем, что вытащил. Из-за наростов и накипи, похоже, они было мало, однако штекеры для проводов подходили. «Неизбежность в нашей местности. Очистительных станций я у вас не заметил». «Офигеть», — произнесла девушка, присев у тазика. «А почему меня током било, когда воду трогала?» Тен окончательно проржавел. Оболочка нагревательного элемента сгнила, вот и била, пожал плечами Гису и вставил новый нагревательный элемент. Парень принялся устанавливать тен, а Минсу за ним внимательно наблюдала. «Знаешь, Гису, ты с недавних пор сильно изменился», — задумчиво произнесла она. «Ты никогда в руки ключей не брал и уж тем более не готовил. Обычно, когда у вас дома не было еды, ты приходил ко мне, даже рис сварить не мог. И кажется, я знаю, в чем дело». Пхигайзамер несколько секунд стоял неподвижно с ключом и медленно обернулся. «Ты исекайнулся», — заявила Минсу, вскинув руку и указав на него пальцем. «Ты переродился в этом теле». Парень от неожиданности приоткрыл рот и вылупился на соседку, а ту уже понесло. «Ты был принцем в прошлой жизни, но коварные враги королевства убили всю твою семью. Ты активировал секретное заклинание и попал в тело Гису». «Чего? Нет, ты был воином света, что принял последний бой, но боги сжалились над тобой и дали второй шанс». Парень даже закашлялся, но Минсу было уже не остановить. Тогда она сделала шаг к нему, начав развязывать пояс на халате. «Ты был всезнающим архимагом, что на старость лет решил проверить свою гипотезу». Гису положил руку на узел пояса халата, заглянул в горящие глаза Минсу и произнес: «Ты хочешь знать мою тайну? Хочешь узнать, кем я был в прошлой жизни?» Минсу замерла на пару секунд и кивнула. В ее глазах плясало предвкушение. «У меня никогда не было с иссякайнутым», произнесла она с придыханием и слегка покраснела. «Я даже могу сравнить. Могу сравнить до иссякая и после». Гису нагнулся к ней. Казалось, он вот-вот ее поцелует, но тут он слегка отклонил голову так, чтобы его губы оказались рядом с ее ухом, после чего Хигай прошептал: «В прошлой жизни я был». Тут он сделал паузу, от которой Минсу даже задрожала. «Я сразу все поняла сразу, но не верила», сглотнув ком, произнесла она. «Я был». Тут Гису набрал полную грудь воздуха и рявкнул ей на ухо: «Слесарем-сантехником, блять». Глава 16. Следующие 3,5 недели пролетели довольно быстро и без каких-либо серьезных неприятностей. Некоторые ученики продолжали пытаться подгадить мне, но это выглядело слишком беззубо. Даже безобидно, я бы сказал. А все потому, что совет Ючк вовсю был занят подготовкой к фестивалю. А следом за ними и остальные ученики класса втянулись и принялись за работу. Конечно, поначалу большинство людей продолжало очень холодно относиться к затее победы на школьном фестивале и конкретно к моей задумке. Но чем больше проходило времени, тем сильнее люди втягивались. Они начинали вникать в нюансы и с каждым днем все больше разбираться во всех мелочах. А потом и вовсе, практически все одноклассники поверили в нашу победу и воодушевились. Когда мы работали над проектом, глаза одноклассников горели. Каждый вносил свой вклад, но большую часть работы и организации на себя взяли, конечно же, совет Ючк. Юми, как и обещала, привела нескольких дизайнеров, художников и даже конструкторов. Чан занимался непосредственно изготовкой основ, при этом там был вовлечен целый завод. И даже Пак, который говорил, что будет просто руководить, не остался в стороне. Когда вопрос дошел до технической составляющей различных механизмов и некоторых цифровых моментов, он взял все это на себя. Да это были не просто туалеты, и даже не просто аттракционы, как их назвал Чанан. В итоге, у нас получилось целое произведение искусства, и вбухали туда немалое количество денег. Кстати, сколько это все стоило, я понятия не имел, но подготовились мы основательно, да и потрудились на славу. Чем ближе подходила дата фестиваля, тем больше ученики нашего класса загорались желанием сражаться за эту победу. Макнуть в грязь лицом, а если быть точнее, в говно туалета, кулинарный клуб, мечтал практически каждый. А еще это все-таки престиж как-никак, громкое мероприятие. И когда класс начал скидываться деньгами для того, чтобы все это организовать, я тактично не совался в этот вопрос. Хотя большую часть расходов все же взяли на себя совет ЮЧП. Но как ни странно, никто из одноклассников не стал меня задевать по поводу денег. Хотя я понимал, что все еще впереди. Если на фестивале что-либо пойдет не так, очевидно, на кого спустит всех собак, и кого сделают крайним. Хигай. Неожиданный голос раздался над моим ухом. Ты чего в облаках летаешь? Уже решил все задания. Сегодня по физике проводилась очередная контрольная. И, я помню, как учитель Шивон трепетно отнесся к тому, что я решил все его задания без единой помарки. Поэтому на этот раз я решил не травмировать его психику и не выполнять все задания настолько быстро, как бы мог это сделать. Нет, я не собирался из-за его недоверия совершать ошибки. Пусть подавится, если хочет, но я постарался хотя бы не торопиться. Тем более, я догадывался о том, что у меня сегодня будет особый вариант, скорее всего, единственный в своем роде. Ну ничего страшного, пробормотал я. Ты что-то сказал, Гису? Обратился ко мне учитель Шивон. Нет, я просто проговариваю про себя, пока решаю пример. Ага, ну, удачи. Усмехнулся он и уставился на часы. У вас еще 20 минут. Это всех касается. Как только нам раздали варианты задач, я сразу же пробежался по всему списку и понял, что в принципе особых трудностей у меня не возникнет. Но все же сделал озадаченный вид и не торопясь приступил к решению. Через 20 минут преподаватель Шивон собрал наши листки и довольный направился в учительскую. А я же в это время вышел к трибуне и заговорил. В этот же момент все переговоры и жалобы на сложную контрольную стихли, хотя не прекратились полностью. И почти все внимание было обращено на меня. Итак, все вы в курсе, что на этих выходных уже состоится школьный фестиваль. Мы все потрудились на славу и все молодцы. Тут шепотки снова начали нарастать, постепенно превращаясь в гул. Минуточку внимания. Я повысил голос и дождался, когда в классе снова станет относительно тихо. Вы знаете, что наши произведения искусства ждут своего часа, когда их доставят на стадион для проведения фестиваля, так как в школе для таких масштабных проектов не хватило бы места. Но осталось парочку организационных вопросов. Поэтому я попрошу совет ЮЧП остаться, а остальные могут быть свободны.